Глава вторая. Пришла в себя в больнице, в палате интенсивной терапии, обвешанная проводами. Сердце колотилось как бешеное. Я пыталась понять, что происходит, но паника сжимала горло. В этот момент в палату вошел доктор с медсестрой. Он взял меня за руку и посветил в глаза ярким фонариком. «Так, успокоительного!» Назвал медсестре препарат и обратился уже ко мне. «Ну что вы, вам нельзя волноваться. Мы вытащим дыхательную трубку, но пока вы останетесь здесь. Скоро должны прийти результаты ваших анализов». Его слова эхом отдались в голове. Сознание все еще было затуманено. Врач что-то сделал с трубкой, и я почувствовала, как она медленно покидает мой рот. Облегчение длилось недолго. К верхней губе были прикреплены другие трубки. Дышать стало чуть легче, но говорить я так и не смогла. Только хрипы вырывались из горла. Доктор внимательно посмотрел на меня и брызнул мне в горло чем-то из флакона. Я почувствовала, как оно смягчается, и попыталась сделать глубокий вдох. «Вот так», — сказал мягко, но я уловила тревожные нотки в его голосе. «Теперь все хорошо». Действительно, мне полегшало. Я с трудом сглотнула слюну и сказала первое, что пришло на ум. «Дочь из садика забрать нужно». Врач покачал головой, не отрывая взгляда от кипа бумаг, которые ему принесла медсестра. Его движения были медленными и отстраненными, как будто он уже все для себя решил. «Вы здесь вторые сутки», — ответил тихо и безэмоционально. «Судя по анализам, у вас, скорее всего, онкология. Нужны дополнительные исследования и МРТ, как только состояние стабилизируется». «У меня этого не может быть!» — прошептала дрожащим голосом. Глаза расширились от внезапного осознания, тело тут же стало ватным. Мир вокруг закружился, как карусель, и я обессиленно прикрыла веки. Врач говорил что-то еще, но я уже ничего не слышала. Я словно оглохла. Реальность отдалилась, оставив меня наедине с ужасом. Единственное, что имело значение, это моя дочь, которая сейчас была одна, без меня, непонятно где. Очнуться заставила резкая боль в руке. Медсестра с безжалостной точностью взяла кровь на анализы. Я стиснула зубы, но глаза невольно наполнились слезами. «Я могу позвонить. Соседка присмотрит за дочерью». Голос прозвучал так слабо, словно вот-вот мог раствориться в воздухе. Медсестра нахмурилась, бросила на меня сочувственный взгляд и довольно строго ответила. «Ваш телефон у заведующего отделением». Он отвечал на звонки. «Сообщил какой-то женщине о вашем состоянии. Насколько я поняла, ребенка кто-то забрал». «Вы можете ей позвонить, спросить?» Вцепилась в последнюю надежду. «Знаете наизусть номер телефона?» Удивление медсестры было почти ощутимым, будто она не верила, что я могу помнить что-то столь личное в такой момент. «У меня их не так много. Вернее, только она и помогает нам». Я продиктовала номер, стараясь не путаться в цифрах. Медсестра записала его, затем молча вышла, оставив меня одну в этой стерильно-белой комнате. Закрыла глаза, пытаясь снова заснуть, но страх и тревога не давали покоя. Успокоительные и, возможно, обезболивающие начали действовать. Но мысли все еще хаотично метались в голове, как стая испуганных птиц. Да и сердце неистово колотилось в груди, словно пытаясь вырваться наружу. Я постаралась выровнять дыхание. Это происходит не со мной. Это просто нелепая случайность. Я перетрудилась. Нужно немного отдохнуть. Но почему тогда так тяжело на душе? Почему так страшно? Почему меня не покидает ощущение, что все это лишь начало конца? Из палаты интенсивной терапии меня перевели через 3 дня. Как только стабилизировалось состояние, сразу отправили на МРТ. Навестить меня разрешили только через неделю. Учитывая, что я находилась в отделении онкологии, соседке Марии Васильевне пришлось чуть ли не скафандр надевать. В палату она вошла в халате, бахилах, маске, перчатках и шапочке. Дочь не привела, сказала, что не разрешили. Присела у койки и с грустью посмотрела на меня. Я сразу ощутила, что что-то не так. — Где Анютка? — спросила, стараясь не показывать волнение. — У отца! — вздохнула Марья Васильевна и перехватила мою руку, которую я попыталась поднять в знак протеста. — Подожди! Подумай о себе. Она в надежных, не чужих руках. Денег у него куры не клюют. Как-то справится. А ты должна выкарабкаться ради нее. Он даже не знал о ее существовании. Кто вам разрешил рыться в моих вещах? Как вы вообще о нем узнали? Нервы сдали, и я не смогла сдержать обидных слов. «Не горячись. Думаешь, Анютке было бы лучше в детском доме? А потом, как забирать ее оттуда с таким-то диагнозом?» «А так, может, договоришься? Увидитесь еще?» Она засуетилась. «Я тут тебе вещи принесла, все строго по списку, что продиктовала медсестра». «Где мне теперь ее искать?» Тихо заплакала я, не имея даже сил подняться. Несмотря на то, что у нее были благие намерения, все это только усугубило мое состояние. Я чувствовала себя беспомощной, брошенной и одинокой. «Как я найду дочь, если даже не знаю, где она? Как справлюсь с этим?» Слезы потекли по щекам неудержимым потоком, а сердце сжалось от невыносимой боли. Я закрыла глаза, пытаясь успокоить растревоженные нервы, но мысли о дочери не оставляли меня ни на секунду. Я должна была найти ее, вернуть. Ради нее я была обязана бороться. «Я ей свой старенький телефон отдала и сим-карту. Твой номер вбила. Сказала, что мама обязательно перезвонит». Попыталась подбодрить меня Марья Васильевна. «Я не могу. Мне еще не разрешают», — прошептала, чувствуя, как накатывает отчаяние. «А я попрошу, чтоб хоть раз в день давали поговорить», — решительно заявила соседка, вставая. «Я не уверена, что вы правильно поступили. Он эгоист и гад, сдаст ребенка в детдом, глазом не моргнет», — с горечью сказала я. «А ты надейся на лучшее и выздоравливай. В общем, у меня время вышло. Вещи вот». Марья Васильевна указала на сумку. «Цветы полью, Анютку навещу, если позволят. Нет, позвоню ей сама. Отдыхай и набирайся сил, Вероника». Она буквально сбежала, оставив меня одну в этом мире, полном страданий и неопределенности. И тут я поняла, жалеть себя не получится. Придется собирать остатки сил во что бы то ни стало и забирать дочь. Вряд ли Максим обрадовался сюрпризу. Ему никогда ни до кого не было дела, а уж его мама. Она обидит мою дочь, отравит ее своим ядом. Не потерпит ребенка, родившегося от такой нищебродки, как я.